Революционеры-нигилисты, впервые открытые в литературе Тургеневым, постепенно заполняют пространство многих и многих произведений русских писателей. С резкой поляризацией в оценке революционной деятельности художники разных мировоззренческих ориентаций и восхваляли их, и принижали, критиковали, уничтожали своей критикой. Так был создан жанр антинигилистического романа. Его вершиною является, несомненно, роман Достоевского «Бесы». И если иные авторы, обращаясь к этому жанру, отображали прежде всего уродливость нигилистического видения жизни и разрушительность революционной активности, то Достоевский осмыслил нигилизм на уровне религиозной системы ценностей, сделал это сознательно и выявил, социально-политический хаос, ими творимый, есть лишь следствие, симптом болезни, тогда как сама болезнь в безверии, атеизме, который не может, даже соединяясь с благими искренними порывами, порывами ко всеобщему благоденствию, обойти стороной идею земного рая, царства Божие на земле. «Я предлагаю рай, земной рай, и другого на земле быть не может», властно утверждает в романе один из идеологов революционного дела Шагалев. Это мы, впрочем, видели еще у Чаадаева. И утопическую же теорию такого рая выработал, конечно, не без западной подсказки, как мы знаем, Чернышевский. Вот чтобы оспорить революционное безумие, тогда требовалось мужество, и мужество особого рода, потому что прогрессивно-демократический террор был беспощаден. Когда-то безжалостность Писарева на многие годы трагически сказалась в писательской судьбе Лескова. Достоевский от передовой критики тоже пострадал немало. Выступать против прогресса и революции значило выступить против всеобщего настроения в либерально-интеллигентской среде. Скажем еще раз, название романа «Бесы» для Достоевского не аллегория, но прямое указание на духовный характер русской революции. И не только русской. Духи революции – это бесы. Бесы в прямом смысле. Они завладевают душами соблазнившихся революционной утопией и не отпускают задаром. Одним из эпиграфов к роману Достоевский взял евангельский текст из Евангелия от Луки и в письме Майкову разъяснил смысл своего выбора. «Факт показал нам также, — писал он, — что болезнь, обуявшая цивилизованных русских, была гораздо сильнее, чем мы сами воображали, и что Белинскими, Краевскими и прочими дело не кончилось». Но тут произошло то, о чем свидетельствует евангелист Лука. «Бесы сидели в человеке, и имя им было легион, и просили Господа, повели нам войти в стадо свиней, и Он позволил им. Бесы вошли в стадо свиней, бросилось все стадо с крутизны в море, и все потонуло. Когда же окрестные жители сбежали смотреть совершившееся, то увидели бывшего бесноватого, уже одетого и смыслящего, и сидящего у ног Иисусовых». И видевшие рассказали им, как исцелился бесновавшийся. Точь-в-точь случилось так и у нас. Бесы вышли из русского человека и вошли в стадо свиней, то есть в Нечаевых, в Серно-Соловьевичи и прочих. Те потонули или потонут, наверное. А исцелившийся человек, из которого вышли бесы, сидит у ног Иисусовых. Так и должно было быть. Россия выблевала вон эту пакость, которую ее окормили. И уж, конечно, в этих выблеванных мерзавцах не осталось ничего русского. И заметьте себе, дорогой друг, кто теряет свой народ и народность, тот теряет и веру отеческую, и Бога. Если хотите знать, вот это-то и есть тема моего романа. Он называется «Бесы», и это описание того, как эти бесы вошли в стадо свиней. Тут можем мы сказать, что, как Чернышевский когда-то спешил с определением даты скорой революции, так вот и нетерпеливый Достоевский также поторопился с надеждою своею на совершенное исцеление России от бесовской болезни. Бесы и столетием спустя не оставили Россию. Да и никогда не оставят по собственной воле. А вот Нечаев, который упомянут был в этом процитированном отрывке, это, напомним, одна из самых отвратительных фигур в русском революционном движении. И ведь именно он стал прототипом Петра Верховенского, главного организатора того кошмара, какой проявился в пространстве событий романа «Бесы». Убийство группы Нечаева в Москве студента Иванова стало основой одной из сюжетных линий романа. убийство Верховенским Шатова. Однако Верховенский вторичен, ибо обладает натурой пошлую неоригинальную, даже во зле им творимым. Натурой несамобытную, истинный источник всех бед, всего совершающегося абсурда, таится в натуре центрального персонажа – Николая Ставрогина. В характере и судьбе Ставрогина видна явная потенция человека Божия, о котором грезил Кириллов, пусть и не актуализированная в данных конкретных событиях. Но и потенция таит в себе опасность, частично отражается в судьбах окружающих, реализуется в хаосе и кошмаре бесовских деяний. Уровень Кириллова мелок, уровень Ставрогина пугает свою гибельную глубиною. Внешне Ставрогин как бы сам отстраняется от всей революционной бесовщины. Он отказывается от всех соблазняющих предложений Верховенского из презрения и равнодушия к тому. Правда, когда-то он принимал участие в создании революционной организации, даже сочинил ее устав, но скорее от скуки, нежели по внутренней убежденности. Поэтому причастность свою к этой организации неоднократно отвергает. Его острый ум способен подбросить Верховенскому некие важные идеи, ну, из чисто отстраненного любопытства и, опять-таки, равнодушного презрения. Так ведь идею убийства Шатова Ставрогин выдумал. Потом он, правда, станет предупреждать Шатова о готовящемся убийстве, станет пытаться чуть ли не запретить это преступление. Но, по сути, палец о палец не ударит, чтобы время остановить то, что он подсказал сам. Характер Ставрогина неузнаваемо напоминает в основных своих контурах натуру Печорина в ее развитии. Ну, как вот если бы лермонтовский герой не умер бы где-то по дороге из Персии, а вернулся в Россию, еще более озлобленный, продолжил бы свои жестоко равнодушные к жизни эксцентричности. Ставрогина легко было бы причислить к типу лишнего человека, когда бы он не успел уже перейти в качественно иное состояние. Так что любой лишний рядом с ним покажется слишком ясен, прозрачен, даже отчасти примитивен во всех проявлениях своего характера. Великая праздная сила, ушедшая нарочито в мерзость. Вот так точно охарактеризовал Ставрогина духовидец Тихон, принявший исповедь героя Достоевского. Ставрогин как бы безучастен к революционному мельтешению. Он погружен в свою частную жизнь, личные интересы, без его воли, пересекающиеся с действиями одержимых бесами нигилистов. А между тем он какими-то таинственными связями соединен со всеми действующими лицами романа. Именно его воля в конечном итоге вершит все то, что обрушивается катастрофой на мирную обывательскую жизнь безымянного губернского города в глубине российской действительности. Ставрогин их вождь и господин. Все окружающие живут его жизнью. Их идеи – это его идеи, которые получают самостоятельное существование. Все это вот один Ставрогин, одно его сознание. Об этом точно сказал Мачульский, один из глубочайших исследователей творчества Достоевского. Ведь на Ставрогина едва ли не все взирают снизу вверх. В основе поклонения Ставрогину чувство близкое эротизму даже, но это не физиологический эротизм, природа его совершенно иная. Он основан на эстетическом восхищении и психологической потребности подчинить собственную волю натуре, за которую признается мощь и внутренне органически присущая аристократическая энергия властности. Петр Верховенский почти в упоении кричит ему: «Ставрогин, вы красавец! Знаете ли вы, что вы красавец? Вас всего дороже то, что вы иногда про это не знаете, а я вас изучил. Я люблю красоту. Я нигилист, но люблю красоту. Разве нигилисты красоту не любят? Они только идолов не любят. Ну, а я люблю идола. Вы мой идол». Он вдруг поцеловал у него руку. Вот она, та самая красота, которая не спасает, а губит мир. Так обнаруживается поклонение человека Богу, которая коренится в душе едва ли не каждого обольщенного бесом. Достоевский обнажает эту тайну красоты, красоты бесовской и губительной, отнюдь не спасающей мир. В Ставрогине происходит смешение добра со злом. Бес принял облик ангела, но бесовской сущности не утратил, ибо красота Ставрогина – это маска, это личина красоты. Говорили, что лицо его напоминает маску, сообщает о Ставрогине автор в самом начале. Смысл этого образа, отражающего внутренний мир Ставрогина, очень точно раскрыл отец Павел Флоренский. По мере того, как грех овладевает личностью, и лицо перестает быть окном, откуда сияет свет Божий, и показывает все определеннее грязные пятна на собственных своих стеклах. Лицо отщепляется от личности, ее творческого начала, теряет жизнь и цепенеет маску овладевшей страсти. Хорошо подмеченная Достоевским маска у Ставрогина, каменная маска вместо лица, такова одна из ступеней распада личности. И далее, когда лицо стало маской, мы, по-кантовски, уже ничего не можем сказать о ноумене, и с позитивистами не имеем оснований утверждать его существование. Раз по апостолу совесть сожжена, и ничего ни один луч от образа Божия не доходит до являемой поверхности личности, нам неведомо, не произошло ли уже суда Божия, и не отнят ли вручившим залог богоподобия его образ. Может быть, нет, еще хранится талант под покровом темного праха, а может быть и да, так что личность давно уже уподобилась тем, кто не имеет спины. Ставрогин одержим бесом, о чем свидетельствует с очевидностью его галлюцинация, в которую он погружается. Он исповедуется в этом проживающему на спокое в монастыре архиерею Тихону. Это в главе у Тихона, которая не вошла по некоторым причинам в прижизненной публикации романа. Так вот, в своей исповеди Тихону он говорит о галлюцинациях, о бесах, которые являются ему. Все проявляется настолько откровенно, что сомнений касательно природы этих галлюцинаций быть не может.